Глава вторая. «Что?» — мотала я головой, окончательно опешив от всего происходящего. Щека горела, словно огнем от его пощечины, а мужик был явно опасен и точно не в себе. Надо было вызвать, наверное, полицию, пока он снова не ударил меня. А я чувствовала, что он жаждет это сделать, и отползла по кровати в сторону. «Твои родственники уверили меня, что ты чистокровная Галана, а они начинают с первой ночи. Но с тобой что-то не так, ты бракованная. Почему после стольких раз, что я покрывал тебя, ты не понесла? Отвечай!» «В смысле не понесла? Не забеременела, что ли? От этого дикого мужика?» Я помотала головой, пытаясь очнуться от этого дурного сна, который явно был моим кошмаром. Мужик снова надвинулся, словно гора, и я с перепугу пролепетала: «Не знаю». «Не знаешь, дрянь?» — прорычал он, и я поняла, что меня сейчас снова ударят. «Что за бешеный варвар? Да меня мой муж и пальцем никогда не трогал. И вообще, я всю жизнь проработала крановщицей, а потом начальником СМУ-10. И никто из мужиков на работе даже близко не грубил мне так, как этот неандерталец сейчас. А в молодости я даже занималась парашютным спортом. Модно это было в 70-е годы. Потому когда лицо мужика перекосилось от бешенства, и он замахнулся, я инстинктивно выкинула вперед руки и ноги. Со всей силы ударила его кулаком в плечо, а ногами в живот, оттолкнув этого дикаря от себя. Видимо, не ожидая удара, агрессивный мужик даже отлетел, запнулся о ковер и осел на пол. Я же проворно соскочила с кровати и отбежала от него. Припустив к двери, я решила немедленно покинуть комнату, чтобы сбежать от этого невменяемого типа. Начала дергать ручку, но дверь оказалась заперта. Дикий неандерталец был уже рядом. Он жестко дернул меня за плечо, развернув к себе. «Наглая девка! Немедля заточу тебя в темницу! Посидишь на хлебе и воде, осознаешь, каково это пререкаться с мужем, непокорная гадина! Еще какая-то баба смеет бить меня! Меня, верховного родича клана медведей!» «Что вам надо?» — испуганно зашипела я, закрываясь от него руками. Он жестко схватил меня за волосы и подтянул мое лицо к своему, перекошенному злобой. Пришлось встать на цыпочки, чтобы поднять выше голову, ибо его неумолимая рука очень больно тянула мои волосы вверх, почти выдергивая клочья волос. «Мне нужна твоя покорность, жена! И это я говорил тебе еще при первой встрече у священного обручального камня. А главное, ты должна родить мне наследников Галанов. Зачем я столько драгоценных камней отвалил твоему дяде? За что? Чтобы ты в итоге не смогла зачать? Ты бесплодна, девка, и больше я не собираюсь ждать. Посидишь в цепях в темнице, пока я решу твою дальнейшую судьбу». Он отпустил мои волосы, отшвырнув меня в сторону. Быстро щелкнув замком, этот бешеный мужик вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Я же упала на ковер, не удержавшись на ногах. Мотала головой, шум в ушах никак не проходил. Что происходит и где я? Почему этот жуткий кошмар никак не кончится? Я снова огляделась, пытаясь мыслить разумно. Они что тут, все не в себе? Одни называют меня госпожой, второй вообще требует каких-то наследников и избивает. Из какого перепугу я его жена и что-то должна ему? Чуть отдышавшись, я поднялась на ноги и огляделась. Невольно уперлась глазами в мутное зеркало, стоявшее на полу в каменной раме в двух шагах от меня. На меня смотрела стройная красивая девушка, лет 18 или чуть более того, со светлыми, даже белесыми волосами, белокожая, с яркими голубыми глазами такого неестественного цвета, что я подумала, таких просто не бывает в природе. одетая в серебристое длинное платье, более похожее на узкую кружевную рубашку. Девушка была мне незнакома. И только в этот момент я осознала, кто это. «Господи, это что, я?» – прошептала я пораженно. Уставилась на свое отражение в зеркале. Я не понимала, как очутилась в теле этой молодой, худенькой девушки, почти девочки. Ведь я просто упала на пороге при выходе из ресторана. Я седовласая женщина, которая пришла на свадьбу внука. Не в силах принять и осознать эту страшную, даже жуткую реальность, я почувствовала удушье, и через миг мое сознание отключилось. Я упала в обморок, прямо на ковер.